Глава 4. Недесятичная система счисления. Эту главу позволю себе начать с задачи, которую я придумал когда-то для читателей старого распространенного журнала в качестве задачи на премию. Примечание автора. «Природа и люди». Потом она была перепечатана мной в сборнике Емельяна Игнатьевича Игнатьева «В царстве смекалки». Конец примечания. Вот она, загадочная автобиография. В бумагах одного чудака-математика найдена была его автобиография. Она начиналась следующими удивительными строками. «Я окончил курс университета 44 лет от роду. Спустя год, 100-летним молодым человеком, я женился на 34-летней девушке. Незначительная разница в возрасте, всего 11 лет, способствовала тому, что мы жили общими интересами и мечтами. Спустя немного лет у меня была уже и маленькая семья из 10 детей. Жалование я получал в месяц всего 200 рублей, из которых 1/10 приходилось отдавать сестре, так что мы с детьми жили на 130 рублей в месяц», и так далее. Чем объяснить странные противоречия в числах этого отрывка? Решение. Решение задачи подсказывается названием этой главы — «Недесятичная система счисления». Вот единственная причина кажущейся противоречивости приведенных чисел. Напав на эту мысль, нетрудно догадаться, в какой именно системе счисления изображены числа чудаком-математиком. Секрет выдается фразой «спустя год после 44 лет 100-летним молодым человеком». Если от прибавления 1 единицы число 44 преображается в 100, то значит цифра 4 наибольшая в этой системе, как 9 в десятичной. А следовательно, основанием системы является пятерка. Чудаку-математику пришла фантазия написать все числа своей биографии по пятеричной системе счисления, то есть по такой, в которой единица высшего разряда не в 10, а в 5 раз больше единицы низшего. На первом справа месте стоят в ней простые единицы, не свыше 4, на втором не десятки, а пятерки, на третьем не сотни, от 25 и так далее. Поэтому число, изображенное в тексте записки 44, означает не 4 умноженное на 10 плюс 4, как в десятичной системе, а 4 умноженное на 5 плюс 4, то есть 24. Точно так же число 100 в автобиографии означает 1 единицу третьего разряда в пятеричной системе, то есть 25. Остальные числа записки, соответственно, означают 34 равно 3 умноженное на 5 плюс 4 равно 19, 11 равно 5 плюс 1 равно 6, 200 равно 2 умножить на 25 равно 50, 10 равно 5, 1/10 равна 1/5, 130 равно 25 плюс 3 умноженное на 5 равно 40. Восстановив истинный смысл чисел записи, мы видим, что в ней никаких противоречий нет. Я окончил курс университета 24 лет от роду. Спустя год 25-летним молодым человеком я женился на 19-летней девушке. Незначительная разница в возрасте, всего 6 лет, способствовала тому, что мы жили общими интересами и мечтами. Спустя немного лет у меня была уже и маленькая семья из 5 детей. Жалование я получал в месяц всего 50 рублей, из которых 1/5 приходилось отдавать сестре, так что мы с детьми жили на 40 рублей в месяц. Трудно ли изображать числа в других системах счисления? Нисколько. Положим, вы желаете число 119 изобразить в пятеричной системе. Делите 119 на 5, чтобы узнать, сколько в нем единиц первого разряда. 119 разделить на 5 равно 23, остаток 4. Значит, число простых единиц будет 4. Далее, 23 пятерки не могут стоять все во втором разряде, так как высшая цифра в пятеричной системе — 4, и больше 4 единиц ни в одном разряде быть не должно. Делим поэтому 23 на 5. 23 разделить на 5 равно 4, остаток — 3. Это показывает, что во втором разряде пятерок будет цифра 3, а в третьем 25 — 4. Итак, 119 равно 4 умножить на 25 плюс 3 умноженное на 5 плюс 4. Или в пятеричной системе 434. Сделанные действия для удобства располагаются так. Курсивные цифры, при письме можно их подчеркивать, выписывают справа налево и сразу получают искомое изображение числа в иной системе. Приведем еще примеры. Задача. Изобразить 47 в троичной системе. Решение. Ответ. 1202. Проверка. 1 умножить на 27 плюс 2 умножить на 9 плюс 0 умножить на 9 плюс 2 равно 47. Задача. Число 200 изобразить в семеричной системе. Решение. Ответ. 117. Проверка. 1 умножить на 144 плюс 1 умножить на 12 плюс 7 равно 163. Теперь читатель не затруднится изобразить любое число в какой угодно системе счисления. Единственная помеха может возникнуть лишь вследствие того, что в некоторых случаях не будет доставать обозначений для цифр. В самом деле, при изображении числа в системах с основанием более 10, например, в 12-ричной, может появиться надобность в цифрах 10 и 11. Из этого затруднения нетрудно выйти, избрав для новых цифр какие-нибудь условные знаки или буквы, хотя бы, например, буквы «К» и «Л», стоящие в русском алфавите на 10 и 11 месте. Так число 1579 в 12-ричной системе изобразится следующим образом. Ответ. В скобках 10, в скобках 11, 7. Или КЛ7. Проверка. 10 умножить на 144 плюс 11 умноженное на 12 плюс 7 равно 1579. Задача. Выразить число 1926 в 12-ричной системе. Примечание автора. Ответ. 1146. Конец примечания. Задача. Выразить число 273 в 20-ричной системе. Примечание автора. Ответ NN, где через N обозначена цифра 13. Конец примечания.